15. Отель назывался «Астория». Джек знал, по крайней мере, три отеля с таким же названием, которые располагались в округе, где он когда-то жил. Это было очень распространенное название у него дома, но, похоже, и повсюду так же. «Сколько стоит номер за сутки?» «За сутки 300 дро, мистер». «Дайте номер на двое суток, или, пожалуй, на трое». «Терминал в номере имеется?» «Ой, да без терминала живут сейчас только где-то в деревне», — хохотнула сотрудница на ресепшене, женщина за 40 в статусе активного поиска и с бейджиком Инесса. «Ну так что, пробиваем трое суток?» «Пробивайте», — сказал Джек, подавая 1000 дро. «Документ предъявите или можно со слов, тоже практикуется». Джек вздохнул и подал временное удостоверение от туристической гильдии и справку от местных властей. «О, так вас теперь целая битва ожидает. Эпическая!» — прокомментировала она, заглянув в документ. «В смысле?» «Бюрократы у нас звери. Загоняют, пока документы восстанавливать будете». «Ничего не поделаешь». Пожал плечами Джек, забирая ключ, удостоверение и сдачу. 220-й, это на втором этаже». «Спасибо». «Если что-то нужно будет, не стесняйтесь обращаться», добавила рецепционистка, когда Джек уже поднимался по лестнице. «Так и поступлю, Инесса. Еще раз спасибо». Отозвался Джек, замечая, что, когда произносил ее имя, Инесса привстала с места, чтобы он рассмотрел ее фигуру и понял, что она еще даже очень ничего. И Джек это отметил. Женщина выглядела привлекательно, однако сейчас ему было не до развлечений. Чемодан в его руке был очень легким, и это делало его будущее совершенно непонятным. «Спасибо, что вернули хоть пару тысяч». «Да что там пара тысяч? Хорошо, что проскочил мимо срока. И вот вопрос, что случилось с тем, кто должен был его встречать? Похоже, он на чем-то погорел, и из него вышибли все, что бедняга знал, поэтому задержание Джека произошло экспромтом, в надежде на удачу. Он понял это по поведению полицейских». На втором этаже шумел пылесос. В паре номеров горничная делала уборку. Пахло моющими средствами и подгоравшим изоляционным лаком, которым покрывали намотки в электродвигателях. Этот пылесос нуждался в замене, но в отелях их гоняли до дыма и пламени. Джек открыл двери номера и, оказавшись внутри, огляделся. Никаких откровений. ТВ-бокс, кровать, два стула, стол с разводами неизвестной природы и стоявший на нем сетевой терминал устаревшей модели. Тяжелая портьера с кисточками на единственном окне, купленная на распродаже какого-нибудь обанкротившегося клуба. Слишком уж дорогой она смотрелась на фоне стен, обклеенных дешевыми обоями. Бросив чемодан возле кровати, Джек осмотрел удобства. Они были разделенными, а в душе имелась горячая и холодная вода, но строго по счетчику. Джек решил для начала сходить в душ, чтобы потом в очищенном виде обдумать ситуацию, в которой оказался. Ему теперь меньше, чем за неделю требовалось найти какую-то работу, поскольку на подаренные 2000 предстояло не только жить в отеле, но и чем-то питаться, а он уже сейчас был сильно голоден. Кроме того, лучше всего переехать в отель подальше отсюда, ведь в Асторию его практически вселил полицейский сержант, а значит, так же легко мог и найти. Температура горячей воды была в порядке, и Джек уложился в предоставленный лимит. Вытираясь серым и жестким от частой стирки полотенцем, он вышел в комнату и, сев на кровать, открыл чемодан, чтобы достать чистую пару белья. Машинально сунув руку в кармашек на крышке, где он не надеялся ничего найти, поскольку этот чемодан и без него хорошо обыскали, Джек уже взялся за носки в упаковке, когда что-то снова заставило его проверить кармашек. В нем оказалось отверстие. Строчка или склейка в дне кармана разошлась, и теперь туда легко пролезал палец. Приподняв облегченный багаж, Джек встряхнул его и услышал какое-то пощелкивание. Поставив чемодан на пол, он осторожно прошелся рукой по подкладке на крышке и в самом низу наткнулся на что-то, похожее на шарики. Боясь поверить возможной удаче, он сходил в душ и вернулся с пластиковыми ножницами из одноразового набора. Не без труда вскрыл ими подкладку на крышке чемодана, а затем сунул в прорезь руку и достал то, что случайно туда закатилось. 12 отборных жемчужин, 4 из которых оказались оранжевыми. «Ну, это уже кое-что», — произнес Джек, улыбнувшись, легко представляя, как полицейские, дрожащими от жадности руками, терзали его несчастный чемодан, в результате разорвали не только мешочек с жемчугом, но даже и подкладку. «Хороший знак, Джек Ривер, это хороший знак», — подумал Джек, любуясь на горку жемчужин на своей ладони. И тотчас решил поискать приличное место, чтобы пообедать, ведь здесь сейчас было время обеда. 16. Город назывался Брокридж, и Джек к своему стыду узнал об этом только в ресторане, где ему принесли меню с названием городской ресторанной сети. «Ага», — подумал он, — «главное не забыть». До прибытия сюда он думал о Лиме Красной только в общем, а про то, что на ней имелись города и материки со своими названиями, как-то не задумывался. Но вот теперь, пообедав на 200 дро, он был готов спокойно и без эмоций оценить свое положение. Ну и местную обстановку. Оказалось, что в городе на каждом шагу имелись специальные информационные панно, на которых отражалась погодная обстановка и о налете очередного снежного шторма посреди теплого летнего сезона. Горожанам сообщали заранее. У себя дома Джек и его соседи в пасмурную погоду выходили с зонтами, на всякий случай. А здесь у каждого горожанина в угрожающий период имелась наготове длинная куртка с утеплителем и капюшоном на резинке. Но, в общем, город показался Джеку подходящим для проживания, тем более он понимал, что познакомился лишь с его окраиной. А еще, во время поисков подходящего ресторана, он присмотрел пару ломбардов и, возвращаясь к отелю, зашел в первый из них, располагавшийся в полуподвальном помещении. Колокольчик на узкой дверце сообщил хозяину о появлении посетителя, и тот вышел из подсобки, встав за прилавок, под стеклом которого были разложены все богатства заведения, от часов известных марок до старинных монет, скорее всего, поддельных. Диспикеры с поцарапанными экранами, золотые и платиновые рамки для гаджетов премиум-сегмента – полдюжины очков с какими-то блестками или камешками. Видимо, дорогих, но Джек в этом ничего не понимал. А на стене, позади владельца, пожилого полного мужчины, с внимательным взглядом из-под густых бровей, висели несколько картин. Морда какого-то зверя, вероятно, охотничьего трофея. И две маски, привезенные, возможно, из тех мест, где Джек провел последние полтора года. Изображенные на них узоры он видел на фенечках, которыми украшали себя Ник и Боно. «Хотите что-то купить или сдать?» «Сколько у вас может стоить вот это?» — спросил Джек, показав на ладони белую жемчужину. «Могу взять?» «Да». Владелец ломбарда осторожно взял жемчужину двумя пальцами, а потом покатал на ладони, после чего бросил на посетителя быстрый изучающий взгляд. «А у вас есть еще?» «Нет, это единственное, завалялось в чемодане после возвращения из отпуска». Счастлив тот человек, который ездит в отпуск в такие места, где водятся подобные чудеса», — произнес торговец. «Да если бы!» — вырвалось у Джека. «Ну что же, молодой человек, я могу предложить вам, ну, 3500 дро». «Вы вот так на глаз определяете качество товара, даже не взвесив его?» «Я давно в этом бизнесе, что-то могу понять просто так, увидев или потрогав», — пояснил торговец, улыбнувшись. «Если бы у вас были хотя бы 2, то за каждую уже вы бы получили по 4500». «Вот как? А почему так?» «Такие жемчужины скупают в коллекции. Если одна, то 3,5. В группах же могут достигать и 8. Но для этого нужна группа». «Эх, жаль, что в моем чемодане не завалялось целой группы», — произнес Джек, забирая жемчужину. «Спасибо за вашу оценку. Буду думать». «И прежде чем вы уйдете, молодой человек, запомните, в этом городе, таки весьма немалым, вам никто не даст больше, чем Соломон Витц. А это, если что, я и есть, он тот самый. Вон там на тумбочке, возьмите визитку с номером диспикера. Может, таки откопаете в своем чемодане целую группу? Мы бы разошлись в обоюдном удовольствии, я вас уверяю». «Хорошо, мистер Витц, если возникнет такая ситуация, непременно обращусь к вам», — сказал Джек и взял с тумбочки одну из визиток, ведь он еще собирался зайти по пути во второй ломбард. 17. Вернувшись в отель и игнорируя многозначительные улыбки Инессы, Джек быстро поднялся к себе на этаж и сразу сел за терминал, который очень долго запускался, жужжа старыми охладительными системами. Наконец, экран расцвел стандартной заставкой, и Джек набрал в поиске слово «работа». На него тотчас обрушилась лавина предложений, от вполне подходящих до откровенно неприличных, поэтому в поисковую форму он добавил «автомеханик». Теперь предложения были более конкретные. Район города, часы работы, месячное жалование, переработка и так далее. То, что он мог найти занятие по профилю, Джек не сомневался. Однако не забывал и пожелания сержанта Горди, чтобы Джек здесь не задерживался. И это были не просто слова. Полицейским ничего не стоило проверить через свои ресурсы, куда, в конце концов, пристроился Майкл Догерти. Ведь Джек не собирался скрываться. Напротив, он хотел получить настоящие документы и больше не оказываться на радарах блюстителей закона. Хватит, настрадался. Автомеханикам предлагали неплохие зарплаты – от 3800 до 4200. Джек пока еще ничего не знал о стоимости жизни в этих краях, но у себя дома за такие условия ухватился бы обеими руками. Отмечая подходящие предложения из пригорода, Джек то и дело гасил навязчивое рекламное окно, которое появлялось снова и снова. Наконец, отметив дюжину предложений, он открыл навязчивую рекламу и оказался на ресурсе представительства регионального отделения космического агентства в его рекрутинго-кадровой части. Агентству требовалось множество специалистов, от медиков до поваров и пожарных. Суммы жалований предлагались очень привлекательные, и такие деньги платили за пребывание на орбитальных объектах вахтовым методом. 3 недели на работе, неделя дома, на Земле. И, похоже, такой график мало кому нравился. Оттого и приходилось агентству поднимать планку жалования. «И почему я не учился на повара или на специалиста по подавлению, возгорании в закрытых и особо изолированных помещениях?» — подумал Джек, внимательно прочитав название необычной специальности. У них в городке тоже была пожарная команда, и почти всех ее бойцов он знал лично. Но о таких специалистах даже не слышал. Должно быть, они боролись с огнем где-то в космосе. Ну разве не удивительно? Чему там гореть-то? Решив, что на сегодня он всю тяжелую работу сделал, Джек решил, что может позволить себе отдохнуть, и на пару часов завис за просмотром какого-то сериала. Однако первые два набора актеров его не устроили, и он выбрал вариант «ретро», где команду исполнителей возглавлял Гейл Мартин, которым восхищались не только отец Джека, но даже и дед. И команда актеров из прошлого очень даже оживила этот слабенький сериал. Поужинав пачкой из мочаленных полицейским обыском чипсов, которые Джек вез еще с океанских просторов, он снова принял душ и, почистив зубы, лег спать, намереваясь начать новую, размеренную и тихую жизнь, о которой мечтал еще в тюрьме. Чтобы никакой полиции, приключений, драк. Можно и без этого обходиться, и раньше-то он обходился. До посадки. Его друзья то и дело попадали в какие-то переделки, скандалы. Их родителей вызывали к директору школы, потом колледжа, а потом к шерифу. А родителей Джека никуда и ни разу. Однако по результату друзья куда-то слились, а он отсидел 5 лет, да еще сорвался в побег за пару дней до окончания срока. «Нет, хватит, Джек. Спать. Спать, мистер Майкл Догерти. Завтра ехать в пригород. Там 3 адреса рядом. Где-то можно приткнуться. Почему не по диспикеру? Да потому что не первый день в лагере. Нужно поговорить с хозяином, взглянуть на оснастку, клиентские машины. И по всему этому сразу станет понятно, стоящее место или нет». Эту науку Джек прошел еще на практике, в колледже, а хорошие люди давали ему правильные советы. Несмотря на продавленный матрас, Джек благополучно уснул где-то в 9:30 по местному времени, но в районе 2 ночи в дверь его номера начали стучать. Поначалу Джек на этот стук не реагировал, отбиваясь сновидениями о каких-то гонках, где его автомобиль, получив прокол, начал подпрыгивать на сбитой покрышке. Все сильнее и сильнее, пока он, наконец, не проснулся окончательно. В дверь крепко били, да еще при этом кто-то выкрикивал ругательство. «Где эта Инесса?» — возмутился Джек, вскакивая с кровати. Подскочив к двери, он крутанул замок и, резко ее распахнув, увидел фигуру, заслонившую весь проем и коридорный свет, а потом лезвие ножа у своего лица. «Жемчуг давай, сука!» Джек не успел ничего подумать, все сделала тюремная автоматика. Последний раз он так бил Джерри Нормана по кличке Сундук, который наведался к ним из корпуса блатных, чтобы навести свои порядки и обложить мужиков данью. Но Джерри был тем еще ублюдком и заслужил поход на больничку. А этого парня Джек видел впервые. Он лежал у стены, не подавая признаков жизни. Кровь текла у него из носа и ушей, а рядом валялся нож. «Приехали!» — выдохнул Джек, и в этот момент из-за угла выглянула Инесса. «Ты его навела?» — строго спросил Джек. «А что я могла?» — воскликнула она и зарыдала. «Он вон какой здоровый! Угрожал!» Джек вздохнул. «Вот что теперь делать?» Послышался вой полицейских сирен. Инесса постаралась, тварь. А значит, теперь его ожидал новый круг общения с блюстителями закона. И не факт, что в этот раз ему удастся выкрутиться. Сирены становились все громче, и к ним стали примешиваться переливы сирен, карет скорой помощи. «Странное дело», — подумал Джек. «Такое расстояние, столько пересадок, а сирены у копов воют так же, как и в других местах, хотя форма заметно отличается». И тут же отругал себя за такие мысли в момент, когда его вольная жизнь могла закончиться. Полицейские машины остановились перед отелем, и в них почти уткнулись две скорой помощи. И хотя сирены у тех и других отключились, их люстры продолжали ярко сверкать, делая происходящее похожим на большой календарный праздник. Внизу послышались громкие голоса и стук казенных ботинок. Полицейские поднимались на второй этаж. Инесса побежала им навстречу, а Джек, вдруг очнувшись, бросился в номер и, достав из кармана брюк остатки своего островного богатства, забросил под ванную, а затем вернулся в коридор, уже почти ощущая на запястьях крепкую хватку полицейских наручников. Однако полицейских не обнаружил. Только пара медиков пытались привести в чувство ночного гостя Джека, и рядом с ними на полу были разложены носилки. Но больше всего Джека удивило, что неподалеку, сложив ладони в молитвенном жесте, стоял Соломон Витц, хозяин ломбарда, который Джек посещал. «Глубокий обморок, ну ничего страшного. Какое-то время будет не очень хорошо слышать, но потом слух должен восстановиться», — доложил Соломону один из медиков. «Везите в Краут и Берг, я оплачу». «Как скажете», — пожал плечами медик, и они с напарником ловко уложили клиента на носилки и, подняв их, прошли мимо посторонившегося Соломона, который затем перевел взгляд на Джека и сказал: «Я так виноват перед вами, мистер. Простите, если можете». «А это...» «Это мой непутевый племянник Сёма. Он подслушал, как мы с вами говорили за жемчуг, и проследил за вами. Хорошо, что я вовремя получил сигнал и бегом к вам в гостиницу». «От кого сигнал?» «Да неважно», — отмахнулся ломбардщик. «А полицейские тоже ваша работа?» «Да, мы договорились, что это мое семейное дело, и они согласились». «Понятно», — кивнул Джек, даже не представляя, во сколько Соломону Витцу обошелся полицейский нейтралитет. «Если бы они взялись за вас, они бы взялись и за Сёму, а у него...» «Наркотики?» — догадался Джек. «Да, мистер...» «Майкл Догерти». «Да, мистер Догерти. Прежде он был хорошим мальчиком. Учился, работал у меня в ломбарде. Но когда в городе появился этот джоб, одним словом...» «Что бы я мог для вас делать в денежном выражении, чтобы загладить эту нашу семейную вину?» «Купите мой жемчуг по цене группы», — сразу сказал Джек. Соломон вздохнул. «Что же, это, конечно, не в моих принципах, но я нахожу это предложение разумным. Давайте вашу жемчужину, а я позову мои деньги». «Давид!» Из-за угла со стороны лестницы появился молодой человек, чем-то похожий на Сёму и такой же комплекции. «Давид брат Сёмы, но куда более благополучный. Помогает дяде», — пояснил Соломон. «Ну, я жду встречного предложения, мистер Догерти». Джек зашел в номер и, нащупав под ванной несколько жемчужин, посмотрел их на свету и выбрал белую, с которой и вернулся в коридор. «Ой, как хорошо она отражает свет!» — восхитился Соломон, вертя двумя пальцами перламутровый шарик. «Но это другая, мистер Догерти. В прошлый раз вы показывали мне другой шарик». «И что, она хуже?» «Нет, она не хуже, и это прекрасно. Поэтому еще раз напоминаю, что всю серию я возьму с наилучшими условиями. И сегодняшняя сделка, я полагаю, только первая часть нашей последующей. Давид, дай мне 8000». Молодой человек, не меняя выражения лица, сунул руку в боковой карман черного пиджака и спустя пару секунд извлек из него запрашиваемую сумму, которую передал дяде. Соломон, также не пересчитывая и продолжая смотреть в глаза Джеку, протянул ему деньги, но тот, согласно тюремной привычке, на такие фокусы не поддавался и тотчас начал пересчитывать. А когда не досчитался тысячи, увидел перед собой еще одну тысячную купюру, которую протягивал Соломон. «Вот еще одна, мистер Догерти. Извините, завалялась». «Понимаю», — кивнул Джек, принимая недостачу. После этого без видимой команды Давид развернулся и ушел на лестницу, а Соломон улыбнулся и сказал: «Вы знаете, мистер Догерти, вы мне, в общем, понравились. Приятно иметь дело с внимательным человеком. А за сему не думайте, получил, что хотел, а я еще и в накладе. Этот Краут и Берг, ой, в какие деньги мне обойдется. Но племянников не выбирают». 18. Несмотря на ночные приключения, Джек благополучно доспал до утра и поднялся в 7 часов, как было заведено в тюрьме и у него на острове. Потом принял душ, оделся и, расправив перед зеркалом складки на своем модном костюме, критически осмотрел трехдневную щетину. Да ладно, в конце концов, не на телевидении наниматься собрался. Но вечером нужно побриться. Или утром. Как сложится. Свой золотой запас он закатал в носовой платок и захватил с собой. Оставлять жемчуг в номере было небезопасно, а стянутый в ядро его в случае опасности можно было легко скинуть под какой-нибудь куст или забор. В коридоре, где прежде валялся непутевый Сёма, не было и следа от его кровавых подтеков. Вероятно, подсуетилась Инесса. Спустившись, Джек застал ее на рабочем месте. Несмотря на ранний час, она была бодра и как будто даже переоделась. «Доброе утро, мистер Догерти». «Доброе утро, Инесса». «Надолго уходите?» «А почему вас это интересует?» «Вы, судя по всему, человек приезжий, а у нас тут собственные погоды бывают». «Ага», — кивнул Джек, останавливаясь в 3 шагах от входной двери. «За 5 здро во временное пользование можете взять кремонку вместе с сумочкой». С этими словами Инесса продемонстрировала сумку, вроде тех, в которых туристы носили свои сверхтонкие мембранные палатки. «Хорошо, я возьму», — сказал Джек, подходя к Инессе и забирая сумку. «Расплатиться можно позже?» «Разумеется, хозяин так и сказал. Постояльцу из 230-го всяческие скидки. Это из-за ночного недоразумения». «Хороший у вас хозяин. А во сколько сегодня шторм и все эти дела?» «После обеда. Примерно 4 балла». «Это много?» «Средненько». Пожала плечиками Инесса, и Джек отметил, что у нее красивое декольте и все, что в нем находилось. На том и расстались. Джек имел смутное представление о том, где и как передвигался здешний общественный транспорт, однако скачал на диспикер навигатор города, неожиданно обнаружив, что сейчас же получил автоматическую оплату всей транспортной карты, как владелец именного диспикера. Немного опасаясь, что его за использование чужих ресурсов могут в очередной раз арестовать, он, тем не менее, воспользовался диспикером при посадке на пригородный поезд, и тот понесся по магнитной полосе, позволяя Джеку, глядя в окно, оценивать архитектурные особенности города, его заполненные автомобилями магистрали и побитые частым градом крыши исторических построек. Другие пассажиры в поезде, на его взгляд, выглядели также вполне обыкновенно. Ну, слегка другая манера одеваться. Отложные воротники у мужчин и женщин, слишком короткие, по его мнению, стрижки, мало вычурно крашенных, в основном волосы у всех были натурального цвета. Дети бегали по проходу с какими-то синими леденцами на тонких подставках, которые для Джека выглядели настолько непривычно, что ему захотелось купить такой же. Спустя 30 с небольшим минут он вышел на своей станции, Свайтерн, и, сориентировавшись по навигации на диспикере, уверенно двинулся в сторону возвышавшихся неподалеку промышленных построек ангарного типа. Похоже, это был какой-то складской комплекс, поскольку мимо то и дело проезжали фуры-роботы, развозные среднетоннажники и юркие бокскары, доставляющие товары в небольшие магазины и закусочные. Дорога, вдоль которой шел Джек, давно не ремонтировалась, и транспорт то и дело притормаживал перед прорехами в термобетоне, которым в этом городе было выложено большинство дорог. Материал был долговечным и, что самое хорошее, при разрушении почти не давал пыли, иначе бы она здесь стояла столбом. Вдоль дороги росли деревья, имевшие необычные узкие и мясистые листья. Джек даже дотронулся до одного на низкой ветке и отметил их высокую плотность. Должно быть, это была своего рода защита от частых ураганов с колючим снегом и зарядами града. Листва, которую он привык видеть на деревьях у себя дома, давно была бы снесена первым же ураганом, а это ничего, держалось. Возле его гостиницы также имелись зеленые насаждения, но там Джек видел обычные листики, правда, очень мелкие и колючие, вроде хвои тангонских деревьев. Ну что же, если снова ураган, то сегодня Джек к нему готов. С ним была сумка, а в ней куртка-кремонка. Вспомнив о ней, он встряхнул сумку, словно проверяя, не забыл ли чего. Но нет, не забыл, а его последняя опора, жемчужины в носовом платке, были при нем, и пока на них никто не покушался. На проходной складского комплекса имелись ворота, через которые в обоих направлениях почти сплошным потоком двигался разнокалиберный транспорт. Для посетителей и работников комплекса имелась отдельная дверь, и, толкнув ее, Джек оказался на другой стороне ограждения, где не обнаружил никакого пропускного пункта с охранником или автоматическим терминалом безопасности. Это его слегка удивило. Ну так что же, ситуация везде разная, и, возможно, тут у них никто ничего не боялся. Перебежав внутреннюю магистраль, Джек, сверяясь с навигационной подсказкой, двинулся вдоль бесконечных стен огромных ангаров, в которых через каждые пару десятков метров имелись собственные ворота очередной небольшой компании, что-то хранившей, чинившей или продававшей. Нужный бокс он нашел без труда. Автосервис занимал просторный блок в ангаре, и в нем на стапелях стояло с полдюжины автомобилей, в основном принадлежавших развозным конторам. Джек оценил чистоту в цехе, оборудование, которое стояло вдоль стены и двигалось по грузовым балкам. На его взгляд, все выглядело очень прилично, и оставалось только переговорить с хозяином, с которым он созванивался, выезжая со станции. Его он нашел в загородке, отделенной от цеха жестяной стенкой и большим окном из прозрачного пластика. «А, так ты тот парень, что звонил по поводу работы?» Сразу сориентировался мистер Риппон, невысокий брюнет с излишками веса. «Напомни, как тебя зовут?» «Майкл Догерти», — напомнил Джек. «Да, точно, ты же говорил. Хорошая фамилия, красивая, прямо как для кино. Так что ты умеешь?» «Я дипломированный специалист, мистер Риппон. Правда, у меня с собой нет диплома, но...» «Но мы с тобой понимаем, что любой диплом идет в одно место, если руки растут оттуда же». «Правильно?» «Да, согласен». «Пойдем в цех, посмотрим, что ты умеешь», — предложил потенциальный работодатель, и Джек с ним был полностью солидарен, поскольку уже насмотрелся в мастерских людей с дипломами и рекомендациями, которые на самом деле ничего не умели или же умели, но предпочитали лениться. Один его знакомый слесарь, разбиравшийся в топливных системах и умевший изготовить лицензионную форсунку, так что не отличил бы и фирменный контролер по качеству, не работал больше времени, положенного профсоюзом. А когда хозяин пытался выставить его на сверхурочную и сверхоплачиваемую работу, посылал его подальше, прикрываясь все теми же профсоюзными нормативами. Ну и что? Его вышвырнули при первой возможности. Джек был не такой. Он был игроком команды. «Ну так вот, Майкл, как тебе такой вариант?» — произнес хозяин автосервиса, оттесняя в сторону работника, который трудился над распахнутым капотом очередного автопациента. «Говорите, мистер Риппон, я слушаю», — сказал Джек. Он был знаком с шутками практикующих специалистов для проверки и приземления незнакомых им претендентов. «Владелец жаловался на проседание тяги на высоких оборотах. При этом управляющий блок не фиксировал никаких ошибок». Джек вздохнул. Он ожидал чего-то более сложного, а это была почти стандартная ситуация. «Механика и вводящие датчики тут ни при чем. Поменяйте шины, они окислились и ведут себя как отдельный организм. Производитель экономит на обработке проводящих поверхностей, поэтому компьютер от множества микрозамыканий практически сходит с ума». «Просто новую шину поставить?» «Да? А вы, я вижу, уже датчики выкручиваете. Не спешите, начните с замены шины». Хозяин со слесарем переглянулись, и мистер Риппон сказал: «Ладно, пойдем вернемся ко мне в загородку». Они вернулись, и хозяин с пыхтением уселся за небольшой рабочий стол, заваленный накладными и какими-то завернутыми в упаковочный пластик деталями. «Где раньше работал и чем занимался?» — спросил он. «Этим и занимался в разных мастерских», — пожал плечами Джек под испытующим взглядом хозяина. «Ты производишь впечатление знающего, но как у тебя с документами?» Джек вздохнул и достал из кармана заготовленные бумаги, временное удостоверение и полицейское подтверждение. Пришло время вздохнуть Риппону. «Знаешь, парень», — произнес он, возвращая просмотренные документы, — «у нас тут в связи с этим джопом все полицейские и служба безопасности не то что землю, бетон роют. Выправляй документы и возвращайся. Возьму без вопросов. Судя по твоим прихваткам, ты через полгода станешь начальником смены. А пока я рисковать не хочу». «Понимаю», — кивнул Джек, убирая удостоверение в карман. «И сразу хочу сказать тебе, все, к кому ты отсюда пойдешь, скажут тебе то же самое. Времена изменились, и еще год назад все было намного проще».